это меня истощит. Те, кого я там встречу, довершат мое превращение. Я стану гладким и пористым, как они. Но я говорю о каторге. О каторге, которой больше нет. Что из того, что я тайно воскрешаю ее и мысленно существую в ней, подобно тому, как христиане переживают в душе страсти Христовы? Единственный доступный путь к ней пролегает через Армана, проходя по Испании нищих, стране постыдной и унизительной бедности. Сейчас, когда я пишу эти заметки, мне 35 лет. Я хочу провести остаток жизни в безвестности, обратной стороне славы. У Стилитано было больше прямых линий, чем у Армана. Когда я вспоминаю о них, то, согласно образу, подсказанному разумом, мне хочется сравнить Армана с бесконечной вселенной. Вместо того, чтобы определяться и ограничиться обозримыми пределами, Арман, за которым я гоняюсь, то и дело меняет форму. Контуры Стилитано, напротив, уже намечены. Весьма показательна различная природа кружев, которыми они были поглощены. Когда Стилитано осмелился насмехаться над талантом Армана, тот не пришел в ярость. Мне кажется, что он сдерживал гнев. Я не думаю, что замечание Стилитано его слишком задело. Он не спеша докурил сигаретку, а затем сказал: «Может быть, ты считаешь меня кретином?» Я этого не говорил. «Ясно». Он снова закурил с рассеянным видом. Я оказался свидетелем очередного унижения. Разумеется, их было немало, причинявшего Арману страдания. Эта гордая глыба не состояла из одной лишь отваги, ни тем более из других постоянных качеств. Его красота, сила, голос и удаль так и не принесли ему успеха, ибо ему приходилось, подобно калеке, гнуть спину над кружевами, заниматься тем, что обычно поручают детям, которым можно доверить только бумагу. «Трудно поверить, — сказал Робер, положив локти на стол. — Во что трудно поверить? Ну как же, в то, что ты на это способен?» Несмотря на свою постоянную бестактность, Робер не решался атаковать в лоб человека, попавшего в беду. Он говорил нерешительно. Стилитано ухмылялся. Он, как никто другой, должен был чувствовать боль Армана. Как и я, он боялся и ждал вопроса, который Робер не решался задать. «Где же ты этому научился?» Подошедший к нам докер прервал разговор. Арману он назвал только время — 11 часов. Мелодии, доносившиеся из механического пианино, рассеивали густой дым, окутавший бар, в котором мы сидели. Арман отозвался: «Ладно».